Глава 6. Планета Ариана. Империя Ларгот. Столица Парн. Таверна «Пятнистый Лырс». Несколько часов спустя. С жильем вышел полный облом. В этом году был необычайно большой наплыв гостей в столицу, и потому не то что комнату, даже отдельную койку снять было проблематично. А ночевать с компанией каких-то совсем незнакомых личностей в одном небольшом помещении, где чуть ли не в затылок тебе дышит, мне слишком не нравилось. Плюс гигиена и безопасность. Настоящее раздолье для воров разных мастей. Но меня почему-то не трогали. Пару раз видел, как за мной следили, но этим все и заканчивалось. Или не нравился я им, или очень уж много оружия на меня было навешано, а чего-то ценного с первого взгляда и не увидишь. Оглядываясь кругом, я думал, хоть ищи место на улице, а потом напомнил себе, что, кстати, тоже бы не получилось. Бездомных гоняли патрули, шнырявшие по городу в разные стороны. Я уже обдумывал вариант поискать жилье за пределами города или пожить на природе, где-нибудь недалеко в ближайшем лесу. Все чище, чем здесь. Но тогда каждый день, чтобы попасть обратно в город, мне будет необходимо платить входную пошлину. Однако придется, наверное, пойти на такие затраты, коль тут ничего найти не удалось. Правда, сейчас нужно вернуться в трактир «Пятнистый Лырс». Туда я прошел сразу, как попал в город, чтобы оставить там своего драга. Заплатил пару серебряных монет за его содержание в стойле на несколько дней вперед и подкинул еще одну мальчишке-смотрителю, чтобы тот получше заботился о моем тире. А затем посетил и само заведение. Нужно было поговорить с хозяином о том, чтобы он нашел мне покупателей, ну и перекусить. Трактирщик пообещал за те самые 5% от прибыли найти нужных людей. Кроме того, я показал ему еще и тарлокские мечи и кинжалы, сообщив, что тоже хочу их продать. Оставлял я себе только те, что были наиболее качественными. По сути, это как раз и было то, что я и взял у самого мелкого шамана. Задумался Лырс. Так звали владельца трактира, только почему он пятнистый, я так и не понял, глядя на выложенное перед ним оружие. Нужно поискать. Но к вечеру, полагаю, найду покупателей как на артефакты, так и на мечи. О кинжалах не уверен, но тоже поспрашиваю. Хорошо, согласился я. А сейчас возвращался в трактир, где мы и должны были встретиться с людьми, которых заинтересует мой товар. Зал был полон, но я сразу выделил 3 отдельно сидящих магов. Именно на них мне и кивнул Лырс. Я подошел к их столику. «Добрый день, господа!» Поздоровался я. «Как я понял, вас заинтересовало что-то из того, что у меня есть». «Добрый», — кивнул молодой парнишка, хотя мне показалось, что главный у них мужчина среднего возраста, так как магом он был наиболее сильным из всех. «Есть такое дело. Лырс сказал, что у тебя много чего интересного». «Не знаю, насколько», — пожал я плечами, «но готов показать». «Тогда пошли», — и молодой маг махнул рукой в сторону отдельного кабинета. «Не думаю, что разумно здесь светить как артефакты, так и деньги». «Согласен», — кивнул я, и мы прошли в небольшой отдельный кабинет, который, по всей видимости, и использовался для таких целей. Примерную разницу в стоимости своих артефактов я уже знал, так как пробежался по лавкам, зашел на рынок, посмотрел цены в магазинах и у отдельных продавцов. Получалось, здесь все стоит дороже примерно в 3-4 раза, а за самые мощные артефакты можно было и в 6 раз больше просить. Последних у меня было 3. Именно они в основном и заинтересовали троицу. К растениям маги отнеслись совершенно равнодушно, не их профиль. Но, как мне сказал Лырс, когда мы шли сюда, и на них он нашел покупательницу, только прийти она должна чуть позже. Мне без разницы, главное до закрытия ворот успеть покинуть город. Маги выбрали сначала самые перспективные артефакты, и сразу отсчитали мне за них 2000 золотых. Первый и второй год обучения оплачены, прокомментировал я себе это событие. Потом, немного посовещавшись, они выбрали еще несколько артефактов. Видимо, у них был ограниченный бюджет. Тут мне досталось всего 600 золотых. На остальное они посмотрели с сожалением, но сказали, что больше на заготовки под артефакты потратить не могут. Однако, если я задержусь здесь на час, то сюда подойдет пара их друзей, которые тоже будут не против кое-что приобрести. Я не возражал. Времени у меня было еще часов 5. Пока ждал, успел поужинать и отдать долю трактирщика. На 5 лет обучения пока не набиралось. На тот минимум, который был мне необходим для обучения в академии, чтобы получить магический сертификат и печатку мага. Конечно, были и сокращенные курсы, и другие факультеты, где проходили обучение люди с небольшими способностями, искатели, рейнджеры. Но мне нужно было закрепиться именно в академии. И желательно при этом попасть как в ее библиотеку, так и в хранилище артефактов древних магов, о которых по дороге мне рассказывали Дея и Кассис. А туда был доступ только у магов и тех, кто учится на магических факультетах. Ведь, как я понял, если мне нужны ответы на мои вопросы, то нужно копать именно в этом направлении. Древние маги и артефакты древних. Как и обещал Лырс, вскоре подошла девушка, явный маг жизни. Она очень обрадованно посмотрела на предложенные ей растения, плюс выбрала практически все артефакты, заполненные силой жизни. Как она объяснила, приобретает это все не для себя, а для их группы. Они сложились и на всех скупают по городу те ингредиенты, что им нужны. Потом изготавливают из них амулеты и лечебные зелья и продают. Я удивился, что отправили ее одну. Она помялась, но потом призналась, что не одна, а ее вроде как охрана сейчас сидит в зале. То-то я заметил 3 отходящие от нее нити. Хорошо, согласился я на сделку и заработал еще 1000 золотых. Из растений у меня осталось только то странное, что я несколько дней назад приобрел у поисковиков на заставе. Его я решил оставить себе, слишком уж необычным оно было. Да и общее количество артефактов у меня значительно уменьшилось. Осталось порядка 10 камней и прочего мелкого мусора. Буквально вслед за девушкой влетело еще 2 запыхавшихся парня, которые оказались как раз теми самыми знакомыми, ушедшие отсюда почти час назад, 3 магов, и выкупили у меня за 1100 еще несколько артефактов. Больше клиентов на магические артефакты не предвиделось. Я отдал Лырсу причитающиеся ему проценты и стал дожидаться нескольких аристократов, которые хотели посмотреть мое оружие. Тут мне трактирщик, в общем-то, ничем помочь не мог, так как цена за такое оружие, если исходить из его качества, была средняя, не больше 10 золотых. Но в таком качестве оно не очень-то кому и интересно. А вот как трофейное, да. Но в этом случае он оценить его не смог. Предложил посмотреть на реакцию покупателей, только предупредил не наглеть и сильно не задирать цену, но и не мельчить, иначе они просто посчитают этот товар недостойным их внимания. В общем, все как у нас. Гренку никто не станет покупать за 20 баксов, а вот крутон без особых проблем. Хотя и то, и другое жареный хлеб. Так что работаем на имидж и немного шевелим мозгами. Нужно к моему оружию как минимум придумать историю. Хотя тут и придумывать особо ничего не нужно. Мечи и кинжалы принадлежали 3 сильнейшим тарлокским шаманам. Такое оружие вряд ли у кого-то еще есть. Как сказал Кассис, те очень дорожили своими шаманами. И это чистая правда. Конечно, о силе шаманов я мало что знаю, но покупателям об этом знать не нужно. Дальше можно разделить и ранжировать оружие, сказав, что это было у их командира, а эти 2 меча у помощников. Это как минимум поднимет стоимость 1 из мечей. Я оглядел лежащее передо мной оружие и выбрал тот меч, что был с необычной рукоятью. Подойдет на роль клинка самого главного злодея. Тем более у него и лезвие было немного шире других. В общем, он чуток, но отличался. Его я и отложил в сторону. И как раз вовремя. Ко мне в комнатку вошло 4 молодых людей. Вернее, 3 людей и 1 огр. Все в дорогой одежде. Как трактирщик и сказал, это были махровые аристократы. 10 поколений благородных предков в них так и сквозили, а в огре так еще больше. Я даже удивился, зачем им это оружие? Ведь в таких семьях обычно оно есть и добыто чаще всего именно собственными руками их пращуров. Но эти молодые аристократы зачем-то пришли ко мне, и я был не против. «Простите», — немного растерялся я. «Но мечей у меня всего 3», и указал на оружие, лежащее на столе. Даже не думал, что будет конкуренция на подобный товар. «Мы знаем», — кивнул один из парней, «но мы все равно взглянули бы, тем более нам сказали, что есть еще и кинжалы». Я посмотрел на молодых людей, И у меня сразу в голове завертелся некий, не знаю, хитроумный или нет, но план. «Хорошо», — ответил я, — «вот оружие». И пояснил. «Я вытащил только мечи, так как боевые ножи Тарлоков практически все похожи между собой. Но когда-то они принадлежали разным воинам, и я не хотел разбивать комплекты и собирался продавать все как есть. Но, если вам интересно...» Я вынул из своей почти опустевшей котомки еще 5 ножей. 3 я оставил себе, на всякий случай. 2 придвинул к одному мечу, 2 к другому, и последний к 3-му. «Именно в таком виде все и висело когда-то у нас дома на стене», — сказал я. А потом начал заливать о том, что оружие раньше принадлежало сильным тарлокским шаманам, что это меч их предводителя, а эти 2 — их помощников. «Был и еще один нож», — вздохнул я. «Но он утерян». И, немного помолчав, добавил. «Так что этот последний комплект я хотел перепродать подешевле». «Сколько ты хочешь за этот меч?» — поинтересовался Огр. Даже не стоило сомневаться, на что он укажет в первую очередь. Я же в ответ сказал несколько другое. «Уважаемые господа, мне не хотелось бы никого обижать, но мне нужно как минимум 1500 золотых за все, чтобы хватило на обучение в академии. Именно поэтому я вынужден продать наши родовые реликвии. Так что я готов отдать все за эту сумму. И поэтому самый ценный меч буду продавать в самую последнюю очередь. Ну или отдам все разом тому или тем», с намеком посмотрел я на них, «кто приобретет, у меня все скопом». Аристократы с удивлением смотрели на меня. Я же наседал. «Не сомневайтесь, клинки истинно тарлокские. Это вам подтвердит любой кузнец. А то, что они принадлежали шаманам, сможет проверить любой маг. Если хотите, можно сделать это прямо сейчас. Только у меня нет знакомых в этом городе. И тут я доверюсь вам». Это и заставило их думать в нужном мне направлении. Они уже не размышляли над тем, приобретать им оружие или нет, и нужно ли торговаться за него, или вообще забыть. Сейчас они соображали, как проверить правдивость моих слов. И если все сказанное мной правда, то в их руках окажутся действительно уникальные боевые трофеи. Я же совершенно не переживал по этому поводу. Остаточную магическую энергию я в оружии еще чувствовал. Это же почувствует и любой одаренный. А то, что это тарлокское оружие, действительно заметит любой кузнец. «К Сериулу?» — спросил человек у Огра. «Да, я тоже о нем подумал», — кивнул тот и обратился ко мне. «Есть у нас один эксперт. Но смотри, если посмел солгать». Глаза Огра опасно сузились. Я спокойно посмотрел на него. «Идемте». Перед выходом подошел к Лырсу и отдал ему последние причитающиеся деньги. Тот удивленно посмотрел на меня. «Ты же еще ничего не получил?» «Получил», — пожал я плечами. «Только они еще сами не догадываются об этом». Как только эта четверка постаралась уличить меня во лжи, они уже подсознательно приняли на веру, что мой рассказ правдив. Теперь им требовалось небольшое подтверждение этого. Идти оказалось совсем близко, хотя я почему-то думал, что придется топать как минимум до квартала ремесленников. Но мы пошли к их знакомому, который держит неподалеку оружейную лавку. «Сериул!» — войдя в помещение маленького магазинчика, крикнул один из парней. «Ты где тут закопался?» Сначала раздались громкие шаги, от которых слегка подрагивал пол. А потом я даже не поверил своим глазам. Вышла такая огромная образина с ладонью размером в мою голову. «Чего шумить опять?» — произнес гигант. «Оно еще и разговаривает. Теперь я точно знаю, что тарлоки далеко не самые крупные, кого можно встретить в этом мире. Сериул, мы по делу», — сразу начал Огр и кивнул в мою сторону. «Он говорит, у него тарлокские мечи, которые принадлежали шаманам. Можешь это проверить?» «И вопрос-то он задал правильно», — хмыкнул я. «Даже вмешиваться не придется». Эта громадина перевела свой взгляд на меня и пророкотала. «Выкладывай!» и указала на прилавок. Когда я положил все перед ним, он, даже особо не глядя, определил. «Точно тарлокские. Их ковка. Мелковаты, правда, но коль говорите, что принадлежали шаманам, то тогда это возможно». Я увидел, как от него потянулся тоненький ручеек энергии к оружию. Не солгал, сказал он. Точно принадлежало шаманам. Аристократы, расплатившись со мной, забрали оружие и ушли. Я же упаковал в свой рюкзак золото и тоже собрался уходить, когда меня остановил голос от прилавка. «Как ты их нагрел?» Развернувшись, я заметил, с каким любопытством смотрел на меня этот гигант, и подумал. Им он ничего не сказал, и, похоже, ему просто интересно, и не хочет так же попасться и сам. Поэтому я ответил. Сказал чистую правду. И, усмехнувшись, вышел из его магазинчика. А Сериул, все еще с удивлением, глядя на закрывшуюся за северянином дверь, думал. «Как можно обмануть, сказав правду?» «Да очень просто. Ведь не обязательно говорить ее всю». Лейла стояла, закусив губу. Ей говорили не идти сюда одной, но она не послушалась. И теперь поплатилась за это. Однако и по-другому поступить девушка не могла. Времени кого-то искать не было, а ей сообщили, что здесь могут рассказать о судьбе ее отца. Поэтому и пошла. Лейла знала, что этот район сам по себе злачное место, а уж то заведение, где ей назначили встречу, и подавно. Но выбора у нее все равно не было. Она должна знать, что с ним. Как и в прошлый раз, это оказалось очередной ловушкой. Лейла еле вырвалась из здания, куда ее заманили, выбив дверь воздушным тараном и расшвыряв нападавших на нее людей. Потом старалась уйти от погони проулками города, но она не знала этой части столицы и поэтому свернула не туда. И девушку загнали в какой-то тупик. Лейла хотела воспользоваться еще раз заклинанием воздушного кулака, но у нее ничего не вышло. Место, где она сейчас стояла, накрыли щитом подавления магии. Среди преследователей был маг. И сильный. Она стояла, прижавшись спиной к стене и выставив свой небольшой кинжал, и затравленно смотрела на приближающихся к ней людей. Они не были похожи на простых бандитов. Те бы начали глумиться и издеваться над попавшей в их сети девушкой. Да к тому же присутствовал маг, способный создать поле подавления магии. Лейла множество раз наблюдала за тем, как двигался ее отец или старший брат во время учебных поединков. И поэтому была уверена, что окружили ее профессиональные воины, вернее, убийцы. «Я не сдамся», — в отчаянии подумала она. Хотя ей никто ничего не предлагал, только глухо прозвучала команда одного из нападавших «убить», которая и подтвердила то, кем были эти люди на самом деле и зачем они пришли. За ней. И к ней направились двое. «Не хочу», — в отчаянии подумала девушка. Но ее желание никто не спрашивал. За ней давно охотились, и она это прекрасно знала. Чей приказ выполняли наемники, Лейла даже не догадывалась, но предполагала, что и недавняя смерть ее близких родственников, и нападение на их особняк, и последующее исчезновение отца, которое окончательно выбило девушку из колеи, все это как-то связано со всем произошедшим. И вот сейчас эти неизвестные добрались до последнего представителя рода драконоидов Лерезских, до нее. Не зря отец настоятельно просил ее не покидать пределов Академии в одиночку, ну или стараться всегда быть с кем-то. Но не всегда это можно сделать. Да и запертой в стенах Академии девушка вечно быть не могла. Лейла уже давно поняла, почему отец предпринял такие меры по обеспечению ее безопасности. Но она сама нарушила их. Так что сейчас действовала девушка на свой страх и риск. Вот за это и наступила расплата. Наконец-то ее подловили. До нее осталось сделать убийце всего пару шагов, как он вдруг медленно стал оседать. Мгновение, и второй повторил его движение. Девушка изумленно посмотрела на торчащие из шеи лежащих на земле наемников темные рукояти кинжалов. Это же заметили и трое других ее убийц. Но это их не спасло. За их спиной будто из самой мглы материализовалась фигура, и одним длинным, тягучим, но при этом быстрым и резким движением полоснула стоящих перед ней наемников где-то на уровне их шеи. «Трое за один удар!» Девица ошеломленно посмотрела на странную серую тень, которая, так и не растворившись в воздухе, как того почему-то ожидала Лейла, стояла и разглядывала ее в ответ. И только сейчас девушка поняла, что щит подавления спал, и она может пользоваться магией, но этого уже не требовалось. Все, что необходимо, сделала эта кажущаяся нереальной тень. Неясная размытая фигура сделала несколько шагов вперед. и девушка увидела, что ее спасителем был обычный парень. Хуман, неброско одетый, высокий, с соломенного цвета волосами. Похож на выходца из северных королевств. Если и маг, то слабый. Чел спокойно наклонился над телом ближайшего наемника и равнодушно, даже как-то буднично, будто занимался этим чуть ли не каждый день, вытер о его одежду свой меч. Потом выпрямился и, посмотрев на девушку, спросил: «Вы в норме? У вас все в порядке?» Однако, оглядев тела, разбросанные вокруг, он еще раз взглянул в лицо Лейлы и прокомментировал: «Пожалуй, стоит вас проводить». И девушка готова была поклясться, что никаких возражений эта простая фраза не подразумевала. Ее спаситель просто ставил перед фактом, что он сопроводит ее домой. И ее это почему-то только успокоило. Впервые за последний месяц девушка почувствовала себя действительно в безопасности. Правда, сразу они не ушли. Хуман обошел все тела и собрал оружие, кошельки и амулеты наемников, сложив их имущество к себе в мешок, который потом закинул за спину. «Я готов», — сообщил он ей. «Только показывать дорогу придется вам. Я совершенно не знаю города». И отошел немного в сторону, пропуская девушку вперед. Лейла, стараясь не смотреть на трупы, выскочила из тупичка и огляделась. «Нам во внутренний город», — сказала она. Парень равнодушно пожал плечами. Насколько я понимаю, он где-то там, и махнул рукой налево. Девушка этого не знала, но если она попадет куда-нибудь в знакомое место, то быстро сориентируется. Через 10 минут они дошли до городского рынка. Дорогу до него, оказывается, знал ее спаситель. Она, рассуждая вслух, сказала, что оттуда точно сможет добраться до своего дома. Тот это услышал и в ответ, лишь кивнув, довел ее до нужного места. А еще через полчаса они подходили к воротам, ведущим на территорию внутреннего города. «Не хотите поужинать со мной в качестве благодарности?» Перед самыми воротами спросила немного смущенная Лейла у неизвестного. За все время он так и не представился. Девушка не хотела, чтобы он уходил. Не из-за того, что он производил неизгладимое впечатление, нет. Просто рядом с ним она, наконец, почувствовала себя действительно в безопасности. Девушка не понимала, что создает такой необычный ореол вокруг этого молчаливого хумана. Но он точно был. «Простите, леди. Похоже, чел понял, что Лейла аристократка, но вынужден вам отказать. Я не смог найти ночлега в городе, и мне нужно покинуть его до темноты. А то не хочется коротать ночь в городской тюрьме. Говорят, там не очень комфортно». И парень улыбнулся. Девушка медленно наклонила голову, но вдруг неожиданно для себя сказала: «А не хотите остановиться у меня?» И с замиранием сердца стала ждать его ответа. «А я вас не стесню?» — спросил он. «Да и ваши родственники не будут ли против?» «Нет», — замотала головой девушка. «Я живу одна». Парень удивленно посмотрел на нее и хмыкнул. «Я, конечно, согласен. Глупо отказываться от такого предложения. Но вы же догадываетесь, как на это могут посмотреть ваши знакомые и соседи?» «Да», — девушка опустила голову. «Но у меня есть на то свои причины». «Я видел», — кивнул парень. «Целых 6 причин». «Почему 6?» — задумалась Лейла. И только потом вспомнила о маге. «Ведь и правда, 6». И она вздохнула, подтверждая его слова. «Тогда я к вашим услугам», — произнес северянин и очень галантно, и как-то необычно склонил перед ней голову. «Разрешите вас сопроводить». Пройдя еще несколько шагов, он сказал: «Спасибо, вы меня очень выручили». Девушка посмотрела на него и впервые с момента нападения улыбнулась. «Ну да, а вы так просто проходили мимо, и к тому, что я сейчас иду рядом с вами, никакого отношения не имеете». И ехидно посмотрела ему в глаза. Именно в этот момент на душе у нее стало легко и свободно. Тяжесть и груз последних дней, которые подспудно давили на нее, свалились. И она поняла, что этот необычный чел, который до сих пор так и не представился, спас не только ее жизнь. «Кстати», — насмешливо сказала она, «вам не кажется, что жить с девушкой в одном доме и при этом даже не назвать своего имени — это верх невоспитанности?» «Простите», — искренне ответил тот. Как-то вылетело из головы. «Меня зовут Степан». «Странное имя. Редкое. Живучий», — подумала девушка, искоса поглядывая на спокойно идущего рядом с ней Хумана. а ведь ему подходит. И представилась сама. А меня Лейла. «Приятно познакомиться, Лейла», — еще раз склонил он голову. Так они прошли до ее запустевшего особняка. Но теперь, за долгое время, в нем затлела искорка жизни. И девушка до безумия была рада этому. А еще тому, что рядом с ней шел этот странный чел, которого кто-то назвал столь странным именем. «Все, пора из города», — решил я, выходя из магазина. До закрытия городских ворот оставалось чуть меньше часа. Но далеко отойти не успел. Буквально через несколько минут в десятки метров передо мной пронеслась высокая, стройная девушка. Лица я разглядеть не успел. Да и не уверен, что она меня заметила. Я бы тоже не обратил на нее особого внимания, если бы она не была магом, и ее не преследовала шестерка каких-то типов, среди которых также был маг. Это меня и заинтересовало. Если воровка, жена там неверная или любовница, или дочка, которую пытаются вернуть в отчий дом, это одно. Но если ее хотят обокрасть, изнасиловать или убить, это другое. Поглядев на действия преследователей, сразу отмел вариант кражи и насильников. Чувствовалась в них профессиональная выучка. Такие, как эти наемники, не гоняются за простыми воровками. Да и жен обычно не возвращают. Но если вам нужно кого-то быстро и эффективно убрать, то именно такие господа вам и нужны. Знакомый тип людей. Сам часто, глядя в зеркало, вижу одного такого. Поэтому я, не раздумывая, двинулся следом за ними. Если кто-то нанял таких матерых профессионалов, чтобы устранить девчонку, хоть и мага, то это может означать лишь одно. Она кому-то очень сильно мешает. И на такое не идут из ревности и от безответных чувств. Тут пахнет деньгами и большой политикой. А коли так, то девчонка – просто разменная монета. Не люблю, когда кто-то ради своих интересов идет по чужим головам. А значит, надо постараться, чтобы девушка осталась жива. «Быстро она бегает», — нагоняя их, подумал я. Но, похоже, совсем не знает местности. Так глупо вляпаться в простейшую ловушку. Старайся не появляться в незнакомых местах, особенно по важному делу. А если и приходится куда-то идти, то заранее изучи все сверху донизу, иначе можно оказаться в таком вот тупике. Хорошо, противников видим. Хотя нет, одного не хватает. Маг. Он стоит чуть дальше по улице. Понятно. Накрыл девушку знакомым полем. Как я понял по своему предыдущему знакомству с ним, оно не дает пользоваться магией тем, кто находится в зоне его действия. А значит, девушке придется рассчитывать только на свои силы. Что вряд ли возможно. Я бы и сам в открытую поостерегся выходить без предварительного плана против этой спаянной пятерки бойцов. Но сейчас этого не требуется. О моем присутствии они не знают. Удачно получилось. Командир нападающих отправил вперед двух крайних наемников, а сам с двумя другими остался в центре небольшого проулка. Вот когда выгодно, работа мечом. Смотрим, что можно сделать. Первым делом нужно снять мага. Тем более это можно сделать тихо и незаметно для остальной группы. Никакого защитного поля на нем нет. Дальше. Убираем тех, что выдвинулись в направлении напряженно сжимающей маленький кинжальчик девушки. И последнее. Тройка в центре. Как это ни парадоксально, но убить этих, выстроившихся по росту наемников, будет проще всего. Главное сработать быстро и точно. Удар должен быть сильным, точным и пройти по строгой, выверенной кривой, чтобы перерубить сразу три позвоночника. Решено. Действую. Тихо возникаю за спиной мага. Удар. Зажимаю рот. Бью в подреберье. Туда, где не будет свистеть выходящий из легких воздух или сипеть сама жертва. Тихая смерть и быстрая. Длинное лезвие своим концом пробивает еще и сердце. А тут у любого оружия лезвие не меньше 20 сантиметров. Все ножи боевые, даже те, которыми пользуются на кухне и в походе. Быстро снимаю с его пояса все побрякушки и закидываю их к себе в карманы. Сумку уберу позже. Дальше. Шаг вдоль стены. Мне нужно сначала выбить передних. Два броска кинжалов. Оба в цель. Слишком малое расстояние, чтобы промахнуться, по крайней мере, мне. И самое главное – плавный и ровный приставной стелющийся шаг в правую сторону. Веду рукой по строго выверенной траектории, меч и ее продолжение. И чувствую легкое сопротивление и подергивание клинка. Всего три раза. Идеальный удар, как у настоящего самурая. хотя с катаной получилось бы еще лучше. Но у меня меч немного другой формы. Три тела, так и не осознав, что же произошло, замертво валятся на землю. Я знаю, что нападать со спины – дурной тон. Однако меня это не волнует. Своей цели я добился. Девушка жива. Осматриваюсь. На телах есть кое-что полезное. Вижу амулеты, оружие. Возможно, есть деньги. Но сначала узнаю, как там моя спасенная. И, наконец, рассматриваю ее получше. Темнота не дала увидеть этого в первый момент. Да, я особо и не приглядывался. Но и эта девушка была красива. Однако, если в эльфийке это была какая-то воздушная красота, а в девушке-вампире холодная отчужденность, граничащая с ледяным спокойствием, то здесь было что-то другое. В лице девушки, стоящей напротив меня, проглядывала дикая, звериная страсть. Огненные рыжие волосы, немного смуглая кожа и точенное аристократическое лицо. Хотя и в двух других чувствовалась древняя благородная кровь. Еще меня удивила ее аура. Создавалось такое впечатление, будто она состоит из двух слоев. Один внешний, его я сейчас и видел, а второй как бы сжатый, скрытый от глаз, пока дремлющий. Но от головы девушки шло несколько прямых каналов к этому внутреннему слою. И если предположить, что это каналы управления, то значит она каким-то образом может воздействовать на этот внутренний слой ауры. «Что это, интересно, такое? И кто она вообще?» — подумал я и сделал пару шагов вперед. «Вы в норме? У вас все в порядке?» — спросил я. А потом подумал о глупости заданного вопроса. Лежащие у моих ног тела прекрасно говорили об этом. «Пожалуй, стоит вас проводить», — произнес я. «Если поторопимся, то я как раз успею к ближайшим воротам, чтобы выйти наружу». Как я и думал, девушка оказалась аристократкой и жила во внутреннем городе. Вот до его границы я ее и проводил. Дальше можно было не соваться. Нужно было посоветовать ей постараться нанять охрану или как-то иначе озаботиться своей безопасностью. Но в этот момент девушка предложила мне поужинать с ней в качестве благодарности. Я бы это сделал с радостью, если бы не одно маленькое препятствие. Мне нужно было покинуть город до закрытия ворот, о чем я ей и сообщил. Моя новая знакомая-незнакомка, мы до сих пор так и не представились друг другу, сильно расстроилась из-за того, что я должен уйти. Это хорошо было видно по ее лицу. Я думал, сейчас она распрощается со мной и пойдет к себе. Однако девушка поступила совсем наоборот. Предложила мне остановиться у них. Меня это несколько удивило, но я видел, что она искренне желает этого. «Странно», — подумал я и уточнил, «а не будут ли против ее родственники?» Тут-то и выяснилось, что девушка живет одна. Вот и причина ее желания. Все-таки произошедшее не прошло для нее даром, и она сильно испугалась. Поэтому я без особых раздумий согласился, правда, предупредив ее о том, что в глазах других это может выглядеть несколько фривольно. Но, как мне показалось, ей это было глубоко фиолетово. Только выразилась она другими словами. Через некоторое время мы пришли к ней домой. Я, честно говоря, ожидал чего-то более величественного. А так, небольшое двухэтажное здание, которое на фоне других выглядело не слишком впечатляюще. Однако, в отличие от всех остальных домов, только у этого был собственный, хоть и небольшой, магический источник. Похоже, он относился к магии воздуха, но я в этом не был уверен, таких я еще не встречал. Осматривая холл и первый этаж, я увидел множество картин, но почему-то все они были завешаны темной тканью. Но один огромный групповой портрет, чуть ли не во всю стену, был открыт и поразил меня. На нем была изображена Лейла, как я понимаю, со всей своей родней. И написан он был относительно недавно. Девушка почти не изменилась, но траурная лента меня насторожила. «Это ваша родня?» – спросил я. «Да», – тихо ответила она. Дальше я спрашивать не стал. Мне и так стало понятно, что я услышу. Получается, все родственники девушки умерли своей или насильственной смертью, а ее саму при мне собирались убить. Не нравится мне такой расклад. Если есть такая возможность, то постараюсь ее прикрыть. А потому, показав в направлении второго этажа, спросил. «Комнату мне можно найти рядом с вашей?» «Зачем?» – испуганно спросила Лейла. «Так я быстрее смогу прийти вам на помощь», – серьезно произнес я и кивнул на портрет. Не хочу, чтобы он был с траурной лентой, как все остальные». «Спасибо», — тихо поблагодарила она. «Идемте, я покажу вам, где лучше разместиться». Мы поднялись на второй этаж. «Это комната моего брата. Можете жить в ней», — Лейла показала на дверь. «Моя следующая». И немного смущенно добавила. «Эти комнаты соединены общей дверью. Тихо закончив, я не буду ее запирать». «Не беспокойтесь. Без острой необходимости я у вас не появлюсь». «Спасибо». «Да не за что», — усмехнулся я и напомнил. «Кто-то обещал ужин, но, как я понимаю, вся прислуга уже разошлась», и вопросительно посмотрел на девушку. «Ну да», — кивнула она. «Но я вообще-то хотела приготовить его сама, как всегда делала для родителей и семьи». «А, ну если так, то я совсем не против. Буду только рад». И мы прошли на кухню. Я старался отвлечь девушку от грустных мыслей, и в конце концов она вновь стала улыбаться, как по дороге к дому. Ужин прошел за разговорами. Я узнал, что Лейла уже является студенткой академии и обучается на факультете управления стихийными силами. Она маг воздуха и воды. Ее отец заранее внес всю сумму, полностью оплатив обучение. Первый год она уже отучилась. Лейла изредка, в каникулы или выходные, появлялась здесь, дома, и следит, как в нем поддерживается порядок. Сейчас же она в городе потому, что старалась что-нибудь узнать о недавно пропавшем отце. Именно это и привело к нашей с ней встрече. А так она постоянно живет на территории академии. Делит комнату с еще одной девушкой, которая прибыла на учебу из отдаленного поселения на окраине империи. У них, кстати, тоже есть поместье, и тоже на окраине, но в нем она ни разу не была. С удовольствием съездила бы, чтобы узнать, что там и к чему, но она боится это делать. Слишком опасные те места, и туда без вооруженного отряда лучше не соваться. Так я и узнал практически всю ее историю. И об учебе, и о погибшей семье, и о пропавшем отце, и о том, чем она занимается здесь. Обо мне же она узнала лишь то, что я собираюсь попытаться поступить в академию. Вдруг повезет. Тут она мне и сказала, что прием начнется уже завтра, так что можно будет сходить посмотреть, как все происходит. Я согласился, тем более и сам собирался туда наведаться. Мне необходимо хотя бы примерно понять принцип работы артефакта распределения, и нужно постараться, как обычно, не слишком светиться, а для этого необходимо понять, что же вообще от меня потребуется и что придется делать. Потом мы разошлись по своим комнатам, и я еще очень долго слышал, как возилась за стеной девушка. А дальше была ночь. Вот именно тогда я и понял, что за девчонкой велась настоящая охота. Резиденция лорда Крайга, драконоида Лерезского. 3:00 утра. Несколько теней пробираются по коридору. Их цель в доме, и она должна быть одна. Находится во второй спальне на втором этаже. Заказчик выдал очень точный план как дома, так и его системы магической охраны. Поэтому ночные убийцы без проблем смогли пробраться внутрь. Их подельники уже однажды выполняли в этом доме заказ. Но тогда цели здесь не было, и теперь они обязаны выполнить взятые на себя обязательства до конца. Вот и лестница. Они поднимаются на второй этаж. Нужна следующая дверь. Тени проходят вперед. Еще несколько шагов, и они будут на месте. Неожиданно появляется еще одна тень. Даже не тень. Призрак тени. Быстрое мелькание коротких клинков. Больше в коридоре, кроме этого призрака, никого нет. «Ну и куда мне вас оттащить?» Бормочет этот странный призрак. И, посмотрев на открытые двери своей комнаты, по одному утаскивает тела туда. Ночь выдалась буйной. Проспал я от силы 3 часа, а потом вырезал отряд убийц, посланный за Лейлой. Действовали неизвестные очень профессионально. Я даже подумал, нет ли и здесь аналога наших японских убийц. У них и одежда, и экипировка, и вооружение были практически один в один, похоже. Отрядов было 5, проникали в дом они каждый новый час. И так до рассвета, группы по 3 бойца. Первую я засек случайно, среди них был кто-то с хорошими магическими способностями. Его присутствие я и уловил. Потом обнаружил и остальных. Пробирались они через бреши в магической защите дома. Либо их подготовили заранее, либо кто-то слил все планы и схемы на сторону, и сделать это мог только кто-то из тех, кто их или устанавливал, или имел к ним непосредственный доступ, а таких не должно быть много. Потом разберусь. 15 трупов. И не удалось взять ни одного живым. Они часто успевали отреагировать на мое присутствие, поэтому приходилось их просто ликвидировать. Снаружи наверняка был наблюдатель, но я никого обнаружить не смог. Слишком уж регулярно появлялись группы по зачистке. Последний отряд проник перед самым рассветом. Следующие 2 часа никого не было, и я пошел осматривать трупы. Но обыск мне ничего особо ценного не дал. Я так и не смог выяснить, кто же они на самом деле. Утром пришлось сопроводить девушку в Академию магии. Как я понял, там она была в безопасности. И весь день я просидел в засаде. Но никто в особняке больше не появлялся. Ночью я тем же путем, которым туда проникали неизвестные, вынес все тела под стену внутреннего города. Нужно было отбить охоту у того, кто сделал заказ на Лейлу, и еще раз связываться с ней. И поэтому я оставил кое-какое сообщение, которое наверняка до него дойдет. В результате ночь для меня прошла очень быстро. Был занят, только под утро заснул в той комнате и на той кровати, что мне разрешила пользоваться девушка. В ней также была и одежда ее брата, но она оказалась мне очень велика, висела мешком, так что я предпочел ходить в том, что для меня изготовила Анюта. Мое сообщение уже утром прогремело на весь город, а днем я, наконец, направился в Академию магии. Резиденция рода Сейист. Утро. «Лорд!» — раздался суматошный голос. «Лорд, проснитесь! Посмотрите в окно!» Кто-то стучал в двери спальни старшего лорда. Он не любил, когда его будили по утрам. Тем более вчера он немного перебрал со своими, так сказать, деловыми партнерами. Хотя, конечно, это были больше подельники. «Лорд, ну посмотрите же!» — повторился настойчивый стук. «Надо вставать!» — через силу поднял себя лорд и стал выбираться из кровати. И только тут заметил сжавшийся маленький комочек, лежащий рядом. «Кто это?» Он не помнил ее. Да и неудивительно. Охрана часто хватала на улице случайных девушек. А лорду было все равно, над кем изгаляться ночью. Да и сейчас он не переживал на этот счет. Поэтому старший сиист спихнул с кровати девку, которую ему вчера притащила охрана, и, глянув на нее, выплюнул. «Пошла прочь, тварь! Если кто-то хоть что-то узнает, твоей семье конец!» И пнул ее в лицо. Та, мелко подрагивая и плача, прикрываясь одной ладошкой, закивала и, собрав разодранное в клочья платье, выскочила в коридор. «Надоело!» — лениво посмотрев ей вслед, произнес этот садист под маской изысканного аристократа и, накинув халат, наконец вышел в коридор. «Ну чего тебе?» — глянул он на своего старшего телохранителя. «Господин, вы посмотрели в окно?» — спросил тот. «Нет, конечно», — махнул головой лорд. «Делать мне нечего». «Тогда сделайте это сейчас», — и телохранитель указал рукой на ближайшее. Лорд пожал плечами и неспешно подошел к нему. Да так и застыл. На стене напротив его дома была выложена надпись «Я знаю». И выложена она была трупами убийц из ночного братства. Теми самыми, что должны были выполнить его последний заказ. Вернее, как выложено, тела были приколоты своим же оружием к стене. И что самое отвратительное, все головы были развернуты в сторону резиденции лорда Сииста. Неужели Крайк вернулся? Или это что-то другое? Но предупреждение было однозначным и предназначалось тому, кто сейчас смотрел на него.